Часть шестая. Пожилая, утомленная жизнью рабыня Идра ощущала крайнее недовольство тем, что на старости лет ей поручили присматривать за девчонкой. Женщине не хотелось ни видеть детей, ни слышать их говора. Тем более, что с Юлией приходилось общаться на латыни. Старая усталая рабыня жаждала лишь одного – покоя. На ее взгляд, она дала достаточно заданий девчонке, чтобы та меньше показывалась ей на глаза. Юлия не возмущалась, не прикословила, послушно работала, не болтала, спрашивала лишь самое необходимое. На удивление, девочка полностью справлялась с заданием, хотя иногда находилась на кухне до глубокой ночи. Все это вызывало у видавшей виды, умудренной опытом женщины, крайнее изумление. Прошло больше месяца, а Идре так ни разу и не пришлось применить плеть к новой рабыне. Женщина начала присматриваться к девочке, из-под тишка следить за ней. Однажды Идра заметила, как Юлия выбежала в сад и спряталась за кипарисом. Рабыня тихонько подкралась и услышала тонкий детский голос. Юлия молилась на финикийском. Идра мгновенно узнала знакомый язык. На женщину нахлынули воспоминания. Это был язык ее детства. Так разговаривали ее родители, пока семья не разорилась и не попала в рабство за долги. Идра старалась расслышать каждое слово. Ее интересовал не столько смысл, сколько позабытые, но такие милые звуки родной речи. На следующий день, вечером, рабыня подозвала Юлию и спросила на латыни. «Откуда ты родом?» «Из Карфагена». «Как попала в Сирию?» «На наш город напали племена вандалов. Меня захватили в плен и продали Евсевию». «Ты знаешь финикийский?» «Да, госпожа». Идра наклонилась к самому уху девочки и тихо промолвила. «Пойдем в сад, найдем укромное место и поговорим наедине». Юлия послушно направилась за старой женщиной. Остановившись около фонтана, статуи римского божества, льющего из кувшина воду, Идра перешла на финикийский. «Я тоже родом из Северной Африки, из города Тагаст. Он расположен недалеко от Карфагена». «Да, я знаю этот город. Несколько раз была там с родителями». Немного помолчав, девочка добавила. «Августин Аврелий тоже оттуда родом». «Кто такой Августин Аврелий?» «Мои родители очень почитали его. Он богослов, христианин, много размышлял о Христе». «Твои родители христиане? И ты тоже?» «Да». «Помню, помню это учение. В детстве я тоже ходила в церковь». Идра глубоко вздохнула. «Но с тех пор, как попала в рабство, даже и не вспоминала о Христе. Да и мой прежний хозяин, отец Евсевий, он не потерпел бы христианку у себя в доме. Но ты, Юлия, я вижу, сохраняешь веру и любовь к Богу». «В нем вся моя жизнь», — призналась девочка. «Идра, здесь все говорят на арамейском. Это язык Христа. Мне так хотелось бы знать его». «Юлия, я научу тебя. Но будем держать это в тайне. Мы не должны показывать наши хорошие отношения ради твоей безопасности. Здесь, в доме, это не поощряется. Да и Соломея при первой же возможности придумает что-нибудь, чтобы уничтожить тебя». «Почему она так злится на меня, Идра? Ведь я же не сделала ей ничего плохого». «Юлечка, ты не все пока понимаешь. Она видит в тебе соперницу и не успокоится, пока не сокрушит тебя». «Идра, спасибо тебе за все». Девочка с благодарностью взглянула на рабыню. «Мне очень хочется обнять тебя, Ты разрешишь мне когда-нибудь сделать это?» «Ближе к ночи, когда слуги отправляются ко сну, я буду приходить к тебе на кухню. Вот и сегодня ожидай меня». «Хорошо, я постараюсь все прибрать к твоему приходу». Юлия с легким сердцем побежала исполнять свои каждодневные обязанности. Идра окинула взором утопающий в сумерках сад. Ухоженные тропы змейками расползались в разные стороны от струящегося фонтана, влекли в самые потаенные уголки. Сад, казалось, мирно спал. Зимние месяцы готовили зеленых жителей к красочному весеннему наряду. У старой женщины появилось желание, как когда-то в детстве, пробежаться по узкой тропинке и очутиться в сказке, рисуемой замысловатыми тенями, которые отбрасывали невысокие деревья и густые кустарники. Идра глубоко вдохнула бодрящий вечерний воздух. «Я жива. Я еще жива. Я могу чувствовать и радоваться, наслаждаться свежим морским ветром, нежным запахом цикламенов. И еще я могу любить. Могу заботиться и приносить кому-то счастье. И я хочу защитить эту девчушку от опасностей и бед, которых я не избежала в ее возрасте». Идра энергично заковыляла по одной из тропинок сада, напевая себе под нос веселую детскую песенку на финикийском.